Часть вторая, глава шестая. Врет как очевидец. Как Ким и предполагал, набор оказался полным. В принципе, неудивительно, если вещь раньше принадлежала понимающему человеку. Взломать замок с пси-модулем можно, только имея подходящую аппаратуру, оснащенную не менее мощным пси-модулем или сверхмощным вычислителем без такового. А при попытке разбить или иным образом уничтожить корпус из специального пластолита, содержимое самоспаса просто разрушится до состояния пыли, во избежание попадания в цепкие руки представителей юных цивилизаций. Мало ли куда может зашвырнуть военную спасательную капсулу или десантный бот. Вот и получается, что за прошедшие сотни лет этот контейнер никто не открывал. Следующим подарком для обитателей подвала стал прикрепленный к одной из боковин самоспаса футляр. Автоматический игольник Дырокол. 200 игл в магазине, неубиваемый пневматик с запасными баллонами и мощным насосом, штатный боекомплект, 1000 игл в наборе, калибр 0.4, прицельная дальность 50 метров, скорострельность до 5 выстрелов в секунду. Одного баллона хватит на 200 выстрелов. Это ж монстр какой-то. Зачем оно нужно? На некоторых планетах водятся такие твари, что им обычная игла даже разрывного типа нипочем. Отсюда и такой вот убойный калибр. Кстати, предупреждая вопросы о неходовом калибре и проблемы поиска боеприпасов. Иглы для Дырокола можно испечь в обычном пищевом синтезаторе. Но лучше использовать вот этот, универсальный. Там и соответствующие программы имеются. Это пищевой синтезатор? И куда здесь вставляются картриджи? А они ему не нужны. Достаточно запихнуть в лоток любую органику. Даже если она токсична, прибор ее очистит, переработает и создаст необходимый набор белков, жиров, углеводов и витаминов. На вкус гадость жуткая, но от голода не помрете. В совсем уж экстремальных ситуациях можно развернуть пленку-сборщик. Она будет забирать необходимые элементы из окружающей среды, и синтезатор преобразует полученное в питательный бульон. Времени, правда, на создание вот такого вот эрзац-питания будет уходить очень много. От получаса до половины стандартных суток для получения стандартного дневного рациона. А энергии? С энергией все сложно. В синтезаторе имеется встроенный генератор, но я нигде не нашел описания принципа его действия. Такое впечатление, что никто не знает, как он работает. И самое паршивое то, что этот генератор функционирует только в штатном оборудовании. Мы несколько раз пытались поменять местами два вроде бы идентичных модуля, установленных в разных аппаратах, и эффект нулевой. Они просто не желают работать. Рассказывать о пси-модулях и особенностях их работы Дрём не стал, хотя девушка явно интересуется древними технологиями. На всякий случай. Очень похоже, что, по крайней мере, на Агоре Третьей о них не имеют никакого понятия. И пусть так остается и дальше. Хуже от этого никому не будет, а Ким гарантированно будет избавлен от головной боли, связанные с возможным интересом поисковиков. Наверняка же они в своих поисках натыкались на приборы из времени Дрёма. В общем, ну его нафиг. А что с иглами? Их тоже нужно ждать по полдня? Зачем же? Печь иглы можно хоть из пластобетона, хоть из необработанной породы. В последнем случае, правда, выход будет невелик. Примерно 2-3 десятка игл на килограмм исходного вещества. Но это если уж совсем не повезет с породой. А если меня занесет на газовый гигант? Тогда, скорее всего, воспользоваться самоспасом тебе уже не светит. На такой экстрим он все-таки не рассчитан. Ты бы еще про корону звезды спросил. Тихо фыркнул молчавший до сих пор Арни и, ловко увернувшись от подзатыльника Мика, спрятался за спиной Нари. Дрём вздохнул. Скепсис приятеля Огневолосый уже начал утомлять. Хотя Ким и понимал прекрасно его истоки. Еще бы. Приперся в ночи этакий герой-спаситель, исправивший его собственный косяк, и мало того, что уходить не желает, так еще и выпендривается, и подругу уводит. Вот ревность, исходящую от парня, Ким, пожалуй, чувствовал даже лучше, чем любопытство всех детей, сидящих в комнате тихими мышками и жадно ловящими каждое слово их беседы. Единственное, чего Ким не мог понять, так это отношение девушки к Мику. Человеческие эмоции не фонтан, постоянно бьющий с одной и той же силой. Они скорее похожи на костер, который горит тем ярче, чем больше в него подкидывают дров внимания. Иными словами, пока человек концентрируется на неком объекте, эмоции в его отношении становятся четче и ярче. Когда же предмет уходит из зоны внимания, эмоции притухают. У женщин же все куда сложнее. С их способностью делать одновременно сотню дел, чувства, испытываемые в отношении объектов их внимания, часто перепутываются до такого состояния, что уже невозможно определить не только к какому конкретно действию, событию, предмету или человеку относятся те или иные эмоции, но даже их превалирующий тип. А если добавить к этому способность женщин испытывать одновременно несколько совершенно разных чувств по отношению к одному и тому же объекту, бррр, так и утонуть можно. Недаром в корпусе работу с женским контингентом предпочитали поручать либо сотрудникам женского пола, либо топоканцам. «А это что?» – прервал размышление Кима, высунувшийся из-за спины Нари мальчишка, ткнув пальцем в бокс, прикрепленный к другой боковине контейнера. Арни так и фанил гордостью. Оно и понятно. Такая полезная находка в глазах остальной ребятни здорово поднимала его репутацию и, соответственно, позволяла занять более высокое место в иерархии группы. По крайней мере, до чьей-то следующей находки. Аптечка с универсальным инъектором. Эту вещь я вам продавать не советую. Подобную, только куда более простую, я использовал, чтобы привести в порядок Тину. Завтра осмотрите ее и убедитесь сами. Ни синяков, ни ушибов не найдете. Лучевая кость и ребра восстановится в течение 5-10 дней, но рукой она может двигать и сейчас, если не перенапрягать, конечно. Ты говорил. Это также может? Лучше. У нее есть встроенный анализатор, и она способна проводить местные операции. Извлечь осколок иглы, например. А может и позвоночник починить. Правда, при условии, что с момента повреждения прошло не больше нескольких часов. Про отравление и прочие радости, вроде поноса от некачественной еды, я и вовсе молчу. Может нейтрализовать яд и вывести любой токсин, но опять же, не позднее, чем через 6 часов после их попадания в организм. Никаких специальных знаний для управления не требует. Очень полезная вещь в ваших условиях. Нари мечтательно зажмурилась, но тут же встрепенулась и уставилась на Кима своими синими глазами. «Да уж, у нас же что ни день, то новая травма. Кстати, а как ее заправлять?» «Стандартными аптечными блоками синтезатор накормите, он все исходные вещества сам вытащит. Это ж единая система, в одной связке работает. Только вам придется к старому интерлину привыкать. Язык-то порядочно изменился за эти столетия». «А в остальных боксах что?» «Пленки-сборщики. Для воды, для питания синтезатора и палатка из универса. Точнее, малый кокон. В принципе, все». «А это зачем?» «Нестандарт», – покачал головой Ким, увидев выуженный Миком из бокового отсека контейнера какой-то продолговатый чехол. «Очевидно, самоспас был установлен в чьем-то персональном транспорте. Вот владелец запихнул у него что-то сверхкомплекта, так сказать». «Нож». Мик открыл клапан чехла и, ухватившись за рукоять, вытащил на свет темно-серый матовый клинок, увидев который, Ким едва сдержал удивление. А вот приятель Нари недовольно скривился. «Тупой». Клинок действительно выглядел невзрачно, больше походя на муляж, чем на оружие. Невзрачный серый материал с имитацией двухсторонней заточки, того же цвета пластолитовая слаборазвитая гарда-упор, Разве что рукоять, обтянутая каким-то упругим и шершавым на ощупь черным материалом, производила удовлетворительное впечатление. «Ну, не скажи», — хмыкнул Дрем, одновременно пытаясь подтолкнуть собеседника эмпатией. «Вполне приличный тренировочный муляж. Наверное, талисман бывшего владельца этого самоспаса». «Раз он так тебе понравился, забирай. В качестве компенсации за консультацию». «Мик, как ты можешь?» «Тише, тише, Нари. Я прекрасно понимаю шутки и вовсе не в обиде. В конце концов, мы же уже договорились об оплате моей помощи, не так ли?» «Извини, Ким. Иногда кое-кто просто не умеет держать язык за зубами». «Да ладно, Нари. Все в порядке. А за муляж спасибо. Я его заберу как компенсацию». Мик недовольно скривился в ответ на эту подколку, но, глянув на сурово нахмурившуюся подругу, все же взял себя в руки. «Да пожалуйста, нам он все равно ни к чему». «Вот и славно. А то я на утренних тренировках все время какими-то эрзацами вынужден обходиться». «М-да. Если бы не раздраженное состояние собеседника и его крайне слабая пси, Дрему бы ни за что не удалось сподвигнуть Мика на подобный ход. А так, удачно получилось, ничего не скажешь. Вот если бы пришлось договариваться с Нари, Ким не рискнул бы влиять на ее эмоции. Во-первых, он не специалист по эмпатическому манипулированию, а во-вторых, учитывая ее довольно мощное от природы пси и известные проблемы, возникающие при работе с женскими эмоциями, ничего хорошего из этого все равно не вышло бы.